«А ты в себе уверена?» Когда парень открыл входную дверь, он внимательно осмотрел шатенку. На первый взгляд, одежда Лисы не слишком выделялась. Легкая тканевая броня серого цвета, да пара кинжалов на поясе выглядели максимально пресно. Но благодаря своей высокой чувствительности, Дорин сразу же заметил несоответствие между внешним видом и движением маны вокруг женщины. «Ты о чем?» Элиса удивленно захлопала глазами. «Маскировка приличная, но меня таким точно не обмануть. Судя по искажению энергии, ты обвешана артефактами, как старая торговка-барахольщица». Дорин сузил глаза, зацепившись взглядом за медный браслет на левой руке шатенки. «Любопытный предмет, но, судя по всему, ты им еще не до конца научилась пользоваться. Много маны в него заливаешь. Одолжила у кого? Надо же, какой внимательный!» Шатенка вздохнула и, посмотрев на браслет, нахмурилась и зависла на несколько секунд. Затем, кивнув сама себе, она легонько постучала по артефакту указательным пальцем. «Так лучше, ммм», Дорин кивнул, наблюдая, как мана вокруг женщины успокаивается. «У Нильса одолжила. Он оказался на удивление щедр и вручил мне несколько очень полезных вещиц. Так а в чем я уверена-то? Снарядилась так, как будто отправляешься в последний поход. Ты даже во время путешествия к гробнице не была так экипирована. Уже решила, что я точно возьму тебя с собой. Разве нет?» Элиса показала ему язык. «Можешь не важничать, меня тоже не обманешь». Она широко улыбнулась, но уже в следующую секунду ее улыбка застыла. «К тому же, мы в состоянии войны, если не забыл. Какие новости?» Судя по выражению ее лица, Дорин понял, что за ночь успело что-то произойти. В городе неспокойно. Не все аристократы оказались впечатлены демонстрацией короля. Они пытались посеять смуту. Но, как я понимаю, Кассиан был к этому готов. Королевская гвардия зачистила еще две столичные семьи. Одно из поместий его величества штурмовал лично, а городская стража быстро подавила все беспорядки. Значит, полумеры закончились. Юноша кивнул. Ожидаемо. С Хиной связались. Кажется, владелец паразитов объявился. Элиса встревоженно посмотрела Дорину прямо в глаза. Что требуют? Пока лишь найти возможность приблизиться к Кассиану. Но дальше определенно будет хуже. Это хорошо. Неожиданно, юноша улыбнулся. Почему? Шатенка недоуменно нахмурилась. Хина может быть серьезным инструментом и гораздо больше пользы принесла бы, действуя на территории Академии. Но раз от нее требуют втереться в доверие к королю, значит, скорее всего, в его прямом окружении нет предателей. Древние семьи явно слишком торопятся. Возможно, даже паникуют. Они не ожидали от Кассиана таких решительных действий. Скорее, они не ожидали, что он достигнет седьмой звезды. Дорин не мог не посмеяться над этими невидимыми манипуляторами. Они проделали серьезную работу и потратили уйму сил, чтобы загнать короля в ловушку. Его возможности тоже были проанализированы верно. При обычном стечении обстоятельств, Кассиан не смог бы в ближайшее время стать сильнее, но вмешательство юноши все изменило. Теперь личная сила короля внушала страх и уважение, и уж точно, что много нейтральных или сомневающихся аристократов переметнется на сторону короны, а вместе с этим сместился и невидимый баланс сил. «Вот, передай это Хине», Дорин протянул шатенке холщовую сумку. «Это ей пригодится. Инструкции тоже внутри. Раз конфликт перешел в активную фазу, откладывать вопрос с подневольными предателями больше нельзя». «Я быстро», Элиса кивнула, и тут же бесшумно растворилась прямо в воздухе. Юноша уже был полностью собран, поэтому не стал возвращаться в дом. Закрыв дверь, он стал дожидаться женщину у порога. «Готово». Всего 5 минут спустя шатенка также тихо вернулась назад. «У нее не возникнет проблем?» «Нет», Дорин покачал головой. «Раньше меня смущала личность Оракула, но после вчерашнего вечера я понял, что опасался напрасно. Кассиан не дурак, и, если она и придет к нему со странным планом от моего имени, ничего твоей подруге не сделает. Ей не угрожает опасность. Ее паразит мертв, да и от той частички, что осталось, она легко может избавиться с помощью артефакта, который ты ей передала. По-твоему, король откажется от возможности вычистить целое гнездо предателей у него под носом? Ситуация для этого очень подходящая». Из-за куратора лицо женщины прояснилось. Точнее, из-за того, что он явно не слишком компетентен, юноша согласился. На самом деле, это очень серьезное дело. Во-первых, официально, только семья Вират названа мятежниками. Но контролируют паразитов явно не они. Скорее всего, Найтинги, а может и еще кто. Если распутать этот клубок, можно получить еще одну фамилию. Как думаешь, многие аристократы обрадуются, когда узнают, что некоторые из них были превращены в безвольных рабов их союзниками? Кассиан такого шанса не упустит, это уж точно. Ладно, Хина уже взрослая девочка, разберется. Дорин махнул рукой. Нам не пора случайно? Да, пошли. Элиса первой зашагала прочь. Юноша приподнял брови. Разве ты нас не переместишь? Нам ведь во дворец, королевский дворец. Это все же не проходной двор. Шатенка весело рассмеялась. В академии тоже есть пространственная платформа для особых случаев. Каждый запуск сжирает немало ресурсов, поэтому ей обычно не пользуются. Да и доступ к платформе всего у нескольких человек. И у тебя он есть? С тех пор, как прорвалась, появился, женщина улыбнулась. Так что учеников группами отправит прямо с острова. Удобно, Дорин пошел за ней следом. Как и ожидалось, телепорт был расположен в административной зоне и тщательно защищался кучей охранных барьеров. В отличие от других особых строений района, здание с платформой оказалось довольно заметным, высотой в 3 этажа, сверкающее белым мрамором на солнце. Оно больше напоминало древний античный храм. На случай эвакуации, Элиса ответила на немой вопрос юноши, чтобы его было легко найти. Когда они вошли внутрь, Дорин с удивлением обнаружил, что члены его группы уже дожидались его рядом с телепортом. «А я думал, что мы придем одни из первых», — юноша посмотрел на шатенку. «На самом деле, другие группы уже были отправлены 2 часа назад. Ваша последняя. И почему я об этом ничего не знаю?» Парень закатил глаза. «Так этого никто не знал». Элиса пожала плечами. «Приказ короля. Видимо, он опасается, что на учеников может произойти нападение возле барьера, поэтому время отправки изменили». Приблизившись к группе молодых магов, юноша понял, что состав его отряда был таким же, как и во время испытания. Не хватало лишь пары стихийников из ближнего круга Колина. «Эй, а где моя обновка?» Дорин обратил внимание, что на экипировку учеников действительно не поскупились. От количества артефактов на мистиках рябило в глазах. «А тебе она нужна?» Шатенка улыбнулась, но все же протянула ему браслет. «Все внутри. Поверь, там вещи намного ценнее, чем те, что ты на них видишь. Плюс припасы, конечно же. Сам выберешь, что тебе использовать». Наконец, Элиса и Дорин остановились прямо напротив его отряда. «Появляешься в последний момент?» Хлоя негромко хмыкнула. «И тебе доброе утро!» Юноша слабо улыбнулся. «Привет, Дорин!» Тиа с заметным облегчением на лице помахала ему рукой. «Всем привет!» Парень подмигнул ей и оглядел остальных. Они явно встревожены. И это было неудивительно. После событий прошлой ночи, большинство магов полностью потеряло уверенность в завтрашнем дне. Многие были готовы к опасностям в затерянном городе, все же рисковать ради сокровищ и бесценных знаний для мистиков было естественно. Но смертельная угроза от вчерашних союзников обескураживала. «Ученики», Элиса слегка кашлянула, привлекая общее внимание. «Вы должны понимать, что стоит на кону. Место, в которое вы отправляетесь, изначально не было дружелюбным к посетителям. Но теперь, даже ваши знакомые и друзья могут обернуться против вас. Поэтому будьте осторожны. Мне неприятно это говорить, но доверять вы можете только друг другу». Женщина на несколько секунд замолкла, думая о чем-то своем. Затем она тяжело вздохнула. «Даже другим отрядам Академии доверять не стоит». Ее голос был негромким. «Но почему?» Летиция первой задала волновавший всех вопрос. «К сожалению, влияние мятежников распространилось даже на Академию. Вашему отряду было уделено особое внимание, поэтому я могу ручаться, что предателей среди вас нет. Но насчет других я не могу быть так уверена. Значит, мятежников среди других учеников может и не быть?» Нейт нахмурил брови. «Верно», Элиса кивнула. «Но ты готов взять на себя ответственность? Одна ошибка может привести всю группу к гибели, и я не преувеличиваю. Я не говорю о том, что нужно атаковать всех без разбора. Но подумайте вот о чем». Шатенка медленно обвела присутствующих пристальным взглядом. «Затерянный город большой, и на его территорию можно попасть во многих местах. Некоторые районы во время прошлых экспедиций были изучены лучше, другие намного хуже. Руководством Академии и лично его величеством Кассианом было принято решение о том, что все наши ученики зайдут в город с разных сторон. Поэтому, если вы вдруг увидите знакомые лица, задайте себе вопрос, а как они оказались рядом с вами? А древние семьи, известно, откуда они будут начинать?» Хлоя сжала кулаки. «Нет», Шатенка отрицательно покачала головой. «Поэтому, учитывая эту неопределенность, в качестве точек входа, Мы выбрали для вас районы, которые еще не были изучены. Да, я понимаю, что вы хотите сказать. Она подняла руки, опережая вопросы. Риск больше, но больше и возможная награда. К тому же, Дорин хороший лидер. Она посмотрела на юношу. Но вы и сами в этом успели убедиться. Мятежники с высокой вероятностью отправятся в уже изученные районы. Так что есть шанс, что вы вообще с ними не встретитесь. Но учитывая все обстоятельства, этот шанс бесконечно стремится к нулю. Парень вздохнул про себя. Так чего мы ждем? Ласло шагнул вперед и хлопнул в ладоши. Размажем этих ублюдков. Ты вообще слушал, что тебе говорили? Весь смысл в том, чтобы мы не пересекались с другими группами. Камилла недалеко от него закатила глаза. А я в это не верю. Ласло равнодушно пожал плечами. Мы с этими уродами точно встретимся. Ну или они с нами. Надо же, редкий всплеск здравомыслия с твоей стороны. Хлоя подошла к подруге ближе. Я тоже думаю, что встретимся. Подходите ближе к платформе. Элиса не стала их переубеждать. Она и сама не верила в то, что конфликта можно избежать. Женщина взмахнула рукой, и пол под ногами мистиков заметно завибрировал. Мана вокруг стала бешено вращаться, а платформа-артефакт слабо засветилась. Заходите по одному. Закончив с приготовлениями, Шатенка посмотрела на ожидающих учеников. Ждите нас назад с горой сокровищ мешком ушей мятежников. Ласло задрал подбородок и первым шагнул вперед. С легкой вспышкой, мечник тут же исчез. Вот болван, следом за ним на платформу ступила Хлоя. Один за другим ученики медленно перемещались в неизвестность. Наконец, в помещении остались только Лиса и Дорин. «Так что ты решил?» Шатенка нетерпеливо спросила юношу. «Я с тобой, тебя не хватится?» Парень огляделся по сторонам. «Защитная магия уже работает. Мне, знаешь ли, пришлось сильно подсуетиться, чтобы при перемещении не было других свидетелей. К тому же, я на самом деле убедила Кассиана, что лучше будет, если я присмотрю за барьером, пока вы будете внутри. Все же я сильный пространственный маг, и врасплох меня не застать. Да и вас на обратном пути смогу вытащить, если что. Так что, по идее, я должна переместиться с вами. Но ученики этого не знают». Дорин с пониманием кивнул. «Так что никто ничего не заподозрит во время моего отсутствия. Да и Хина в случае чего прикроет. Все то ты продумала». Юноша вздохнул. «Ладно, здесь точно нет лишних глаз и ушей, все совершенно безопасно». Элиса с улыбкой кивнула. Несмотря на напускную уверенность, она до последнего переживала, что Дорин оставит ее. Не говоря ни слова, парень открыл проход в свой карманный мир. «Только учти, что, возможно, я выпущу тебя совсем не скоро. Знаю, Шатенка, не задерживаясь, буквально запрыгнула внутрь. В путь, что ли?» Пробормотав себе под нос, Дорин поднялся на платформу, и после последней вспышки, просторный зал погрузился в тишину. Почувствовав твердую землю под ногами, юноша тут же огляделся. Он и другие ученики оказались на небольшой прогалине посреди тропического леса. Пышная зелень окружала группу со всех сторон. «Это, лидер, а в какую сторону нам надо?» К Дорину сразу же подошел смущенный Ласло. «В ту, конечно же», снисходительно улыбнувшись, юноша махнул в левую сторону от себя. «Хорошо, выдвигаемся. Наше построение вы помните. Задерживаться нельзя, потому как неизвестно, смог ли кто-нибудь засечь наше перемещение». С этими словами юноша двинулся вперед, а ученики тут же стали занимать свои позиции. Так как он понял, куда идти, Ласло негромко пробормотал себе под нос. По искажению потоков маны, проходившая мимо Летиция, ответила на его вопрос. «В той стороне явная аномалия. А почему я ничего не почувствовал?» Глаза мечника полезли на лоб. «Потому что ты идиот!» Хлоя вытащила меч и подтолкнула его в спину. «Не стой столбом, на позицию!» В умеренном темпе группа двинулась вперед. Опасности не было, но никто не смел расслабляться. «И почему здесь так жарко? И растительность какая-то странная!» Ласло, с клинком наперевес, напряженно осматривался по сторонам. Влияние другого мира, Брайан шел рядом с ним и казался спокойнее товарища. Так как Восточное Королевство было со всех сторон окружено тайными землями, большинство мистиков не слишком удивлялось всевозможным природным аномалиям. «А ты почему так много маны в барьер вливаешь?» «Насекомых ненавижу», — Ласло непроизвольно поежился. «Мерзкие твари, твоего барьера на Боргла хватит», — Брайант невольно улыбнулся. «А ты о каких-то букашках беспокоишься?» «Не учи ученого», — мечник хмыкнул приятелю в ответ, но барьер ослаблять не стал. «Внимание!» — впереди раздался голос Дорина. «Мы на месте!» Пышные заросли перед отрядом внезапно закончились, и перед учениками открылся знакомый вид. Почти как в испытании, глядя на останки величественного города перед собой, Ласло удивленно присвистнул. «Только не забывай, что это реальное место», — рядом вздохнула Камилла, — «а значит гораздо более опасное». Глава 20. Глаза магов горели от нескрываемого возбуждения. Казалось, шанс раздобыть невероятные сокровища был уже прямо перед ними. Дорин тяжело вздохнул про себя. Вот уж действительно, счастье в неведении. Юноша не разделял энтузиазма других. В конце концов, перед ними был настоящий город-крепость, и недооценивать степень его защиты было верхом глупости. В отличие от мистиков Восточного Королевства, он не раз и не два сталкивался с подобными местами. Хоть город был давно заброшен, и его магические формирования сильно пострадали, судя по некоторым знакам, внутри было еще опаснее, чем Дорин изначально предполагал. А почему у города нет стен? Рядом с юношей раздался неуверенный голос Селены. Зачем нужны стены, когда есть магия? Ласло с недоумением пожал плечами. Но возвести прочные укрепления не так уж и сложно, разве это будет бесполезно? Девушка нахмурилась. Это продвинутая магическая цивилизация, они точно лучше знают, что им делать. Мечник негромко хмыкнул. А ты у нас что, эксперт по древней магии? Хлоя закатила глаза. Стена никогда не будет лишней, ее ведь тоже можно зачаровать. Ну и где она? Ласло с издевкой фыркнул. Нету. А значит, она им и даром не сдалась. Ты не туда смотришь. Слова Дорина привлекли общее внимание. Ты о чем? Ласло недоуменно почесал затылок. Что значит, не туда смотрю? Стена в этом городе была, юноша спокойно продолжил. И она у нас под ногами. Ха, Ласло и все остальные тут же посмотрели вниз. Ты что, издева? Камилла осторожно присела и коснулась рукой земли. Каменная крошка, растерев между пальцами небольшой слипшийся комок, девушка с удивлением посмотрела на Дорина. Что это значит? Юноша окинул взглядом группу учеников. Всем давно известно, что город окружает мощный барьер, но по неизвестным причинам, защитные формации города повреждены. Именно поэтому время от времени барьер ослабевает и позволяет не слишком сильным магам попасть внутрь. Так, молодые маги неуверенно закивали, все еще не слишком понимая, к чему он ведет. Однако, кое в чем вы заблуждаетесь. Защитная магия по-прежнему функционирует очень хорошо, и разрушения повлияли на формации меньше, чем всем кажется. То, что сейчас происходит, это эффект саморегуляции. Погоди, ты хочешь сказать? Хлоя с удивлением снова посмотрела себе под ноги. Да, ты правильно поняла, по сути, мы уже на территории города, бывшей территории, юноша поправил себя. Внизу остатки внешних стен. В нашей академии, кстати, есть похожая система. Если защитному формированию не будет хватать энергии, оно уменьшит диаметр охраняемой зоны. Так что, здесь именно это и произошло. Но если барьер уменьшился, почему стена разрушена до такой степени? Камилла с опаской посмотрела в сторону города. Обычный защитный эффект, Дорин пожал плечами. Наглядный пример того, что будет с нарушителем, если он попытается напрямую проникнуть на территорию города. Раньше стена была в безопасной зоне, но теперь уже нет, как видишь. Это ж какая нужна сила, чтобы растереть камень в такой мелкий порошок? Ласло нервно огляделся вокруг. А время точно подходящее? С нами того же не случится, вот ты и пойдешь первым, чтобы проверить. Хлоя пренебрежительно фыркнула, но Дорин все же заметил, что девушка тоже немного напряглась. Это не все, что нужно знать, юноша решил продолжить. Вы ведь понимаете, что руины – это не какая-нибудь гробница наследия, которую построили, чтобы передать знания и артефакты младшему поколению. Ну да, это же логично, те, обнаружив, что Дорин смотрит прямо на нее, поспешно ответила. Логично, да не очень, голос юноши был строгим. Вы ждете, что сможете найти внутри кучу сокровищ, и это действительно возможно, в таких городах обычно есть немало ценного. Но, рыжеволосая подруга Рин съежилась под взглядом юноши. Но кто вам сказал, что все ловушки и преграды будут рассчитаны на ваш уровень? Испытание в зале тысячи иллюзий с одной стороны было полезно, но с другой, вам внушили чувство ложной уверенности в себе. Формация пропускает мистиков трех звезд не потому, что сломана, а потому, что так изначально задумано. Создатели этой мощной защитной системы совершенно не опасались магов вроде нас. С чего ты это взял? Хлоя не могла не нахмуриться от его слов. Я много читаю, Дорин улыбнулся. Как думаешь, Почему во время прошлых экспедиций никто так и не проник во внутренние районы? Предыдущие поколения рыскали по окраинам затерянного города, но все равно сталкивались со смертельной опасностью. Я не удивлюсь, если даже прямо на границе можно встретить ловушки, рассчитанные на мистиков 5 или 6 звезд. А нам нужно попасть в самый центр. Дорин не произнес последнее предложение вслух. Так что, сейчас главное понять, что впереди нас ждет не приключение, а тонкое балансирование на грани жизни и смерти. Юноша вздохнул. Не позволяйте жадности затуманить ваш рассудок. Я понимаю, что каждый из присутствующих буквально мечтает о том, как бы найти в городе что-нибудь ценное. Вот только вы умрете, если будете действовать в одиночку. И это факт. Статистика прошлых лет. Ученики молчали. По их лицам Дорин видел, что некоторые явно хотели возразить, или не приняли его слова слишком близко к сердцу. Это я к чему? Взгляд юноши помрачнел. Как только мы войдем, каждое мое слово – закон. И поверьте, я не собираюсь терпеть балласт на своей шее. Дорин целенаправленно посмотрел на несколько стихийников, сбившихся в небольшую группку. Может быть, некоторые думают, что меня назначили капитаном, чтобы я прикрывал ваши задницы и вытащил их из беды в случае чего. Но это не так. Не будете делать то, что я говорю, я выставлю вас из отряда прямо посреди города. А если после этого вы решите, что можно просто следовать за нами позади, в голосе юноши прорезался металл. Это будет последнее глупое решение в вашей жизни. Юноша взял небольшую паузу, дав магам возможность переварить услышанное. Так что давайте без идиотских поступков. Мертвым сокровища ни к чему. Продолжил Дорин уже чуть спокойнее. Со своей стороны я обещаю справедливое распределение ценностей. Всем все ясно? Он не стал дожидаться ответа и махнул рукой. Ладно, за мной. Дорин не боялся испортить о себе впечатление. Он совершенно не преувеличивал, когда говорил о возможной опасности. Отряду явно не хватало сил для спокойного изучения затерянного города, и даже Элиса в его карманном мерке не гарантировала успех. А значит, дисциплина была краеугольным камнем в этой экспедиции. «Никак не могу тебя раскусить», оказавшись рядом с ним, Хлоя тихонько произнесла. Она каждой клеточкой тела чувствовала ненормальность юноши, но не решалась копать слишком глубоко. «А тебе это так нужно?» Дорин приподнял брови. Хаем, что-то пробурчав себе под нос, мечница со всей серьезностью посмотрела парню прямо в глаза. «Я буду тебя слушаться, и за другими присмотрю, но тебе лучше не предавать меня и Камиллу». Конечно, девушка не питала иллюзий и понимала, что в случае конфликта, вряд ли сможет справиться с парнем. Уж слишком яркими были воспоминания об испытании в иллюзии. Но Дорин и не думал смеяться над ее словами. «Не предам», спокойно кивнув, он оглянулся и повысил голос. «Всем внимание, мы на границе». Визуально, магический барьер ничем не выделялся. Лишь воздух слегка подрагивал время от времени в некоторых местах. Но это подрагивание было настолько слабым, что незнающий человек мог легко его проглядеть. Случайный смертный, наткнувшийся на руины, не заметил бы ничего подозрительного и наверняка мгновенно умер бы, если попытался зайти дальше. Однако, на энергетическом плане, магическое формирование было ошеломляющим. Объемы задействованной маны настолько впечатляли, что даже Дорин не остался равнодушным. «Надеюсь, барьер не обнаружит на мне никаких аномалий. Существовала не нулевая вероятность, что с ним может произойти что-нибудь неожиданное. Уж слишком много у юноши было странных вещей. Помимо артефактов, само его тело являлось источником проблем. С другой стороны, я бы никогда не понял, что со мной не так, если бы не Нита. Можно ли вообще настроить защитный барьер на обнаружение богов?» Сжав зубы, Дорин шагнул вперед и пересек невидимую черту. В ту же секунду он ощутил почти бесконечное давление, окружившее его со всех сторон. Чужеродная мана легко и беспрепятственно проникла в его тело и наполнила каждую клеточку. Юноша сразу же напрягся, потому как ощутил, что совершенно не мог ее контролировать. Если бы формация прямо сейчас решила, что он враг, было бы почти невозможно сбежать без последствий. «Ну давай же, я самый обычный молодой маг, абсолютно неподозрительный и ничем не примечательный». Дорин почувствовал, как неизвестное заклинание всколыхнуло собравшуюся вокруг него энергию. В то же время, мана, что успела проникнуть внутрь, внезапно начала вибрировать и преобразовываться, вызвав у юноши быстро нарастающий дискомфорт. Однако, парень с облегчением выдохнул. Это всего лишь резонанс. Формирование оказалось простым, но при этом очень эффективным. Под его воздействием, мана в теле мистика сжималась совершенно без его участия, и маг просто не мог не раскрыть свой уровень. Почувствовав, что проблем быть не должно, Дорин тут же расслабился. Его тело было попросту не способно самостоятельно сжимать ману, а значит, и опасаться было нечего. Всего секунду спустя дискомфорт тут же прошел, сменившись приятным покалыванием по коже. Парень ощутил, как безуровневая мана медленно вытекала сквозь его поры, резонируя с защитным формированием. Внезапно, странная мысль посетила его голову. А ведь в теории, даже если бы я был намного сильнее, барьер бы все равно меня пропустил. Какая упущенная возможность. Заходите медленно, и по одному. Парень сделал еще несколько шагов вперед и повернулся к отряду. Главное, не паникуйте и не сопротивляйтесь, чтобы не почувствовали, и все будет в порядке. Дорин двинулся дальше. За ним, стиснув зубы, первой пошла Хлоя, а после нее уже и все остальные. Один за другим, ученики непроизвольно выплескивали накопленную ману, искажая воздух вокруг отряда еще сильнее. А если сопротивляться, что произойдет? Ласло первым нарушил тишину. Дискомфорт быстро перерастет в сильную резкую боль, и в пределах 50 секунд человек умрет от болевого шока. Дорин пожал плечами. Хотя, возможно, все будет красочнее, и тебя постигнет участь стены. От переизбытка чужой маны ты взорвешься кровавым облачком. Ласло тяжело сглотнул и больше не задавал вопросов. Отряд двигался медленно, метр за метром пересекая поле резонанса. Барьер покрывал внушительную область, группа мистиков преодолела не меньше сотни метров, прежде чем давление формации внезапно исчезло. Мы внутри, вернув контроль над собственным телом, Ти облегченно выдохнула. Да, Дорин лишь кивнул. Хаем, в общем-то ничего особенного, какая-то легкотня, тут же взбодрившись Ласло высокомерно рассмеялся, чем сразу же заслужил с десяток презрительных взглядов со всех сторон. Даже Брайант не мог не закатить глаза от комментария друга. Отряд остановился прямо посреди мощенной улочки, напоминавшей те, что они видели во время испытания. Ученики, воспользовавшись случаем, внимательно огляделись. Все-таки, разница довольно заметна, справа от Дорина раздался невольный вздох Селены. Это место выглядит намного живее. Подделка, есть подделка. Камилла согласно кивнула. Хотя иллюзия затерянного города и была сформирована на основе воспоминаний очевидцев, все же их память не была всеобъемлющей. Учителя воссоздали огромное пространство на основе крошечного кусочка, поэтому было совсем неудивительно, что реальные руины отличались от их представлений. Здания по обеим сторонам улицы несли на себе явный отпечаток времени, и в целом, архитектурный стиль соответствовал иллюзии лишь отдаленно. Строения были выше, застройка плотнее, а крыши и карнизы буквально нависали над головами учеников. Не забывайте, что в этом районе еще никто до нас не был. Будьте внимательны, Дорин максимально расширил свое духовное восприятие. К счастью, в отличие от испытания в иллюзии, на этот раз его ничего не ограничивало. Думаешь, наверху тоже будет небезопасно? Хлоя внимательно посмотрела наверх. Трудно сказать. Парень слегка прищурился. Город просто фонит маной. Дома вокруг зачарованы, земля под ногами зачарована. Тут повсюду сложные составные формации, и пока еще слишком рано судить об их назначении. Может, это простая бытовая магия, а может, все вокруг рванет, если мы сделаем что-то не так. Крыша выглядит привлекательно, даже слишком, я бы сказал. Это и беспокоит. Но ведь они могли быть предназначены для обороняющихся, если там раньше была стена. Хлоя махнула рукой назад, значит, это может быть далеко не первой линией обороны, да и на центральную улицу это место совсем не похоже. Верно, Дорин кивнул, и повернулся к остальным. Всем внимание, занимаем то здание, оно безопасно, юноша указал на трехэтажный дом, похожий на те, в которых они отдыхали в иллюзии. Сделаем короткую остановку, и проведем инвентаризацию. Мне нужно знать, чем нас снарядила Академия, и на какие артефакты можно рассчитывать. После этого двинемся дальше. Парень не стал уточнять, что ему нужно некоторое время, чтобы проанализировать окружавшие их со всех сторон магические формации. Он не хотел раскрывать все свои карты раньше времени. И все же мана здесь очень странная. Пока остальные копошились внутри, Дорин задумчиво стоял у порога здания и размышлял. Возможных объяснений необычному энергетическому фону было не так уж и мало. Однако, наиболее вероятные сулили большие неприятности. В самом начале обучения своей названной сестры, юноша как-то рассказывал Ирин про мистическую материю, про аномальные зоны, к которые под длительным воздействием дикой магии настолько преображались, что законы природы внутри них начинали сходить с ума. Юноша с сомнением смотрел в небо, туда, где огромным непроницаемым куполом монструозный барьер накрывал затерянный город. Если внутри руин образовалась обширная аномальная зона, даже боюсь представить, с чем нам придется столкнуться. Неожиданно, Дорин почувствовал, как температура воздуха стала медленно понижаться. «Ты идешь, или как? Там все уже го», вышедшая Хлоя осеклась на полуслове, когда заметила изменения. «Что происходит? Проблемы?» Парень вздохнул, мрачно наблюдая, как улица стремительно погружается в темноту. Внутрь. Вдвоем они быстро зашли обратно в здание, и Дорин плотно закрыл за собой тяжелую дверь. «Ты можешь объяснить подробнее?» Мечница нахмурилась. Остальные тоже обнаружили внезапные перемены, и бросив все дела посмотрели на юношу. «Погоди!» Парень закрыл глаза и прислушался. Несколько мучительных минут отряд с замиранием сердца наблюдал за неподвижным капитаном. Наконец, Дорин облегченно выдохнул. «Кажется, показалось, однако в том же момент, откуда-то издалека до них донесся колокольных звон и тихое заунывное пение множества голосов. Лидер, что происходит?» Ласло перешел на едва слышный шепот. Если кратко, Дорин слегка кашлянул, прочистив горло, то повреждение защитной формации все же не прошло бесследно. Я не знаю, что случилось в этом городе, но, судя по всему, где-то на его территории погибло огромное количество человек, сильных мистиков, если быть точнее. Может, я и ошибаюсь, но вполне вероятно, что весь город – это огромная аномальная зона. А что это за голоса? Бледная Летиция сжала кулаки. Разве не очевидно? Юноша криво улыбнулся. Неупокоенные души и злобные призраки. Их там очень много. Глава 21. В помещении некоторое время царила полная тишина. Опасность, поджидавшая учеников где-то впереди, заставила их сильно призадуматься. Особенности потустороннего мира в Восточном Королевстве были изучены слабо. Запрет магии душ с точки зрения морали был благим делом, но в сухом остатке это привело к тому, что и защита против заклинания из этой области у местных мистиков была в зачаточном состоянии. Потусторонний мир имел самое непосредственное отношение к этому разделу магии. К счастью, рождение сильных духов и призраков было не таким уж и частым явлением. Слишком уж много факторов должно было сложиться, чтобы такая полуразумная энергетическая сущность развилась до опасного состояния. Поэтому обычно, даже если мистики и сталкивались с таким экзотическим врагом, то не отступали. Вот только обстоятельства в затерянном городе были совсем другими. Все очень плохо. Селена до недавнего времени мало что знала о мире магии, но даже она осознавала степень опасности. Руины были изолированы в течение очень долгого времени, слегка побледневшая Летиция попыталась объяснить. Единственные призраки, которые могли сформироваться во внутренних районах города, должны быть его защитниками. А это значит, что они уже сотни лет набирают силу. Молодые маги, несмотря на все их недостатки, не были дураками. Сделать правильные выводы на основе текущей ситуации для большинства оказалось легко. К тому же, духи очень устойчивы к стихийной магии и холодному оружию. Как мы с ними справимся? Тия посмотрела на Дорина. Впрочем, так поступила не только она. 14 пар глаз уставилось на юношу. Так же, как и со всем остальным, парень пожал плечами. Кровью и потом, а может еще не поздно вернуться назад, один из стихийников неуверенно произнес. Ничего не изменилось, Дорин хмыкнул. Вы думали, что эта вылазка окажется легкой прогулкой. Сейчас мы во всяком случае знаем, с чем можем столкнуться. План остается прежним. Для начала, как я и говорил, мы проведем полную инвентаризацию. Как сражаться с призраками, и нужно ли вообще с ними сражаться, мы решим после. У меня уже есть некоторые идеи. Слегка успокоившись, маги стали проверять свои запасы. К счастью, как и было обещано, Академия не поскупилась на эту экспедицию. Помимо брони и оружия, у каждого ученика оказалось по несколько одноразовых спасительных артефактов для непредвиденных ситуаций. Были и специализированные предметы для взлома барьеров, для маскировки, для восполнения энергии. Чувствуется, что на карту поставлено многое. Хлоя задумчиво наклонила голову, разглядывая предметы, разложенные на полу. С этим можно жить, Ласло немного повеселел. Жаль, что этих напыщенных древних индюков нет поблизости. Уж мы бы их тонким блином раскатали. Судя по оживленной реакции остальных, так думал не он один. Наши конкуренты наверняка снаряжены не хуже. Древние семьи не станут скупиться на события такой важности, Дорин вздохнул. Он хорошо помнил слова Нильса. Наверняка, прямо сейчас многие из них прорываются на четвертый уровень. Парень спокойно оглядел отряд. Среди учеников не было ни одного человека, находившегося на пике третьей звезды. Трудно сказать, удача это для них, или невезение. Если бы я не натолкнулся на эту группу в испытании, они точно так же были бы ликвидированы. Это не было высокомерием. Хоть присутствующие и были талантливыми и перспективными магами, но их сил было явно недостаточно, чтобы выбраться из той злополучной ловушки. В какой-то степени, протащив учеников до выхода, именно Дорин был ответственен в том, что они оказались участниками экспедиции. Когда все предметы были подсчитаны, юноша распределил их между людьми. Вряд ли можно рассчитывать, что кто-то придержал у себя мощный козырь, доставшийся от семьи. В отряде Дорина не было богатых аристократов. Почти все из них были из новой знати, а значит, пока еще не обладали достаточным капиталом и связями. Нет, заботливые родители наверняка попытались снарядить своих отпрысков всем, чем могли, вот только вряд ли это снаряжение было лучше академического. Почему они до сих пор поют? Нахмурившись, Ласло посмотрел в сторону окна. Это начинает действовать мне на нервы. Все это время, хор далеких голосов и колокольный звон ни на секунду не замолкали, создавая довольно тяжелую и мрачную атмосферу. А ты представь, что ты помер, и сотни лет не знаешь, чем бы заняться. Ты бы тоже запел от безделья, ему ответил Брайант. В ответ на комментарий приятеля Ласло лишь закатил глаза. Подобным существам чужда концепция времени. Интеллект у большинства неполноценен, поэтому они могут повторять одни и те же действия снова и снова, до бесконечности. Пение может смолкнуть через минуту, а может продолжаться еще целые десятилетия, Дорин решил пояснить. Но почему же тогда они запели так внезапно? Ласло почесал затылок. Кто-то их спровоцировал. Возможно, это мы, Хлоя была мрачнее тучи. Но даже если это кто-то другой, это все равно плохие новости. Почему? Мечник посмотрел на девушку. Потому что все, кто вошел в город, все еще должны находиться во внешних районах, за Хлою ответила Камилла. А значит, спровоцировала их сама формация, верно? Вопрос был адресован уже к Дорину. Похоже на правду, юноша кивнул. Защита в этом месте действительно выдающаяся. Когда мы проникли внутрь, то скорее всего запустили какую-то цепную реакцию. И что мы будем делать? Да, как быть? Отовсюду посыпались беспокойные вопросы. Как я уже сказал, ничего не изменилось, Дорин покачал головой. Будем ориентироваться по обстоятельствам. А сейчас, подходите ко мне по одному. В отличие от других, парень очень хорошо знал, как эффективно бороться с духами. Что ты собрался делать? Когда юноша взял в руки ее меч, Хлоя не могла не спросить. Небольшое зачарование, вытащив из сумки несколько камней и маны, с помощью специального пера Дорин стал вычерчивать на них плотно расположенные небольшие руны. При встрече с призраками поможет тебе нарезать их в мелкий салат. Закончив с работой, он вставил готовый кристалл в свободный разъем на клинке. На какое-то время хватит. Следующий. Под воздействием агрессивной маны, любой материал рано или поздно разрушился бы. Чтобы уменьшить повреждения, в артефакторике был давным-давно придуман простой, но эффективный прием. Центральным узлом любого зачарования становилась съемная деталь, принимавшая на себя большую часть нагрузки. Драгоценные и полудрагоценные камни маны прекрасно подходили для этой задачи. Они были прочными, компактными и легко заменялись. Поэтому спустя время появились и сложносоставные зачарования, эффект от которых зависел от установленного в артефакт кристалла. Руны, вырезанные юношей на драгоценных камнях, были довольно эффективной связкой для борьбы с духами. И чем больше маны было вложено, тем сильнее был бы эффект. И что мне с этим делать? Калиб недоуменно посмотрел на свой жезл, модифицированный Дорином. Так как ты маг земли, тебе будет немного сложнее поначалу. Чтобы заклинания стали эффективными, нужно пропустить сырую ману через этот узел и покрыть ею камень. Каждому члену группы юноша давал короткие инструкции. То же самое с другими стихиями. С огнем проще всего, главное не напутать с пропорциями при смешивании энергии. В какой-то момент Дорин окончательно смирился с тем, что его тайна перестанет быть тайной после этого путешествия. И даже если его отряд будет молчать, другие мистики никогда в жизни не поверят, что он обыкновенный начинающий маг. А значит, пока я здесь, нужно усилиться. Программа минимум, четвертая звезда. Когда все приготовления были закончены, он снова привлек внимание. Есть кое-что важное, что вы все должны знать». Дорин вздохнул и обвел взглядом учеников. «Дело в том, что мы слабаки, и это факт. Как и следовало ожидать, молодые, но гордые маги немедленно возмутились. Ты не слишком силен в мотивации других, да?» Хлоя раздраженно вздохнула. Хоть она и была недовольна, но на самом деле соглашалась с юношей. «Это неприятно слышать, но это так». Парень повысил голос. «И я сейчас не говорю о ловушках и опасностях руин. Даже наши противники по сухим цифрам намного могущественнее. Я не говорю о таланте или потенциале, лишь о голой силе. Когда мы встретимся, среди них будет полно магов 4 звезд, в то время как вы по-прежнему останетесь на 3-й. Это тоже факт. Для магов это не было секретом. Но никто не хотел думать об этой очевидной проблеме слишком сильно. Мы не можем это исправить». Камилла покачала головой. «Мы изначально были на шаг позади». «Верно, вы были позади», Дорин кивнул, «но ты ошибаешься. Это можно исправить». «Как?» Голос Нейта непроизвольно вздрогнул. Обычно молчаливый паренек не смог промолчать. «Древние определенно что-то выяснили об этом городе». Парень взял небольшую паузу. «Но и я тоже кое-что знаю». Дорин прямо в воздухе с помощью маны начертил схематическое изображение затерянного города. «В прошлых экспедициях мистики исследовали вот эту область», юноша пометил район в нижней части схемы, «а мы, вот здесь. При этом, если ориентироваться по тому, что я вижу, и по тем обрывкам информации, которая дошла до наших дней, я могу сделать кое-какие выводы». Парень небрежно разделил схему на несколько частей. «Мы, скорее всего, находимся в жилом районе. Как ты это узнал?» Те растерянно захлопала ресницами. «Интуиция». Дорин усмехнулся. Конечно, он не стал говорить, что пока занимался зачарованием, попутно успел просканировать окружение своим духовным чутьем. «Поверь мне на слово, забудем пока о центральной области. Наша первая цель – один из этих кварталов». Парень сделал 2 пометки на карте на стыке внешней и внутренней области. «Как видите, мы как раз между ними. Поэтому, нам следует решить, в каком направлении двигаться, направо или налево, и что в этих зонах такого особенного». Голос Хлои оставался спокойным. «Я кое-что знаю о подобных городах», Дорин пожал плечами. «Хотя размеры, форма и общее расположение районов может отличаться, огромная формация, покрывающая город, накладывает на проектирование некоторые ограничения. В одной из этих зон должны быть расположены тренировочные комплексы». Недоумение на лицах учеников лишь усилилось. Никто из них не понимал, что парень имел в виду. «Что ж, я надеялся на другую реакцию, но недостаток знаний в данном случае не порог», юноша улыбнулся. «У столь масштабного формирования много функций, и одна из основных – это сбор маны, и эффект покрывает очень большую территорию. Собранная мана скапливается в особых резервуарах и уже потом расходуется на различные нужды». Что касается тренировочного комплекса, Дорин оглядел молодых магов. «В любой маломальски развитой магической цивилизации есть пруды трансформации, и я рассчитываю найти один такой. Этот пруд – это что-то хорошее?» Глаза Камилы и других учеников загорелись. «Для нас, да», – юноша кивнул. «В этом месте собранная мана настолько конденсируется, что начинает напоминать жидкость. Чем выше уровень цивилизации, тем совершеннее магические образования в пруду, и тем качественнее будет эта жидкая мана. И, конечно же, тем легче ее поглощать. Обычно эффект пруда хорош, но не настолько, чтобы сходить от него с ума. Вот только в нашем случае есть один нюанс. Если в городе действительно есть этот пруд, то им никто не пользовался уже 100 лет, а значит жидкая мана бесконтрольно накапливалась и улучшалась все это время. Так чего же мы ждем? Ласло с восторгом вскочил на ноги. Мы должны найти его. К сожалению, я не знаю, где конкретно находится местный комплекс, Дорин вздохнул. Оба места, которые я отметил, подходят для расположения пруда. К тому же, он может находиться и на другой стороне. Вероятность этого намного меньше. Обычно тренировочные площадки соседствуют с жилыми районами, но она не нулевая. Значит, мы должны выбрать, куда пойдем. Хлоя поняла, в чем проблема. Да, и это будет чистая удача. Но ведь никто не запрещает нам исследовать оба места, Брайант неуверенно произнес. Да, но не забывайте, что мы не на прогулке. Юноша кивнул. Вокруг полно смертельных ловушек, и путешествие между районами сопряжено с огромным риском. К тому же, не стоит забывать, что мы играем на перегонки со временем. Древние семьи что-то задумали, и если мы потратим слишком много времени на исследование внешних районов, Ученики замолчали. Война, отголоски которой они едва-едва успели застать, прочно засела у молодежи в головах. Между лагерем короля и старой аристократией не было места для переговоров. Это был вопрос выживания. Невидимое давление и ответственность сильно нервировали учеников. И как же нам выбрать? Наконец, Селена задала волнующий всех вопрос. Раз дело касается удачи, предлагаю просто проголосовать. Дорин пожал плечами. Вот так просто. Хлоя нахмурилась. Неужели нет никаких внешних признаков, которые бы нам помогли? Никаких прямых признаков нет, парень вздохнул. А косвенные? Девушка заметила задумчивость в его словах. Косвенные. Дорин посмотрел в сторону окна. Есть резон пойти туда, где опаснее. Возможно, и я говорю только возможно, он сделал акцент на последнем слове, что именно избыток маны в пруду привлекает духов. Парень не мог не вздыхать про себя. Он отчетливо понимал, что его слова неизбежно склонят чашу весов к определенному выбору. Голосуем, кажется, Хлоя тоже это поняла. Кто за левое направление? Одна за другой, руки медленно поднимались вверх. По лицам учеников было хорошо заметно, что выбор дался им нелегко. Однако, путь мистика всегда был сопряжен с огромным риском. Каждый из присутствующих прекрасно понимал, что за уникальные шансы было необходимо бороться. Изначально, именно ради подобной возможности они и отправились в эту экспедицию. Единогласно, Хлоя посмотрела Дорину в глаза. «Что ж, это был ваш выбор», — юноша кивнул. «Хотя мы не будем беззащитны, я не знаю, с какой опасностью нам придется столкнуться». Отряд стал молча собираться в путь. Дорин продолжил раздавать указания. Учитывая, что столкновение с духами было неизбежно, они должны были быть максимально подготовленными. Наконец, обсудив тактические моменты, они продолжили путешествие. На улице было все так же темно, и чем дальше они продвигались, тем меньше становилась их видимость. Температура тоже все еще понижалась. «Никогда бы не подумал, что я так быстро начну скучать по жаре в тех джунглях», — стуча зубами, Ласло попытался укрепить барьер. «Почему магия не помогает? Это необычный холод». Дорин шел впереди и был максимально собран. «Если хочешь согреться, делай как я учил и используй сырую ману. Но лучше просто потерпи, температура не настолько низкая, чтобы тратить лишнюю энергию». Спустя еще некоторое время, вокруг стало настолько темно, что отряду, скрипя сердце, пришлось зажечь магические огни, чтобы не заблудиться. «Теперь нас стало еще легче обнаружить», — Хлоя была напряжена как взведенная пружина. «Лучше так, чем сгинуть в ловушке, которую мы не заметили», — Дорин пожал плечами. Парень продолжал усиленно сканировать окрестности. Пока, на удивление, путь казался не слишком сложным. Убийственные формации по-прежнему встречались, но отряд старался обходить самые опасные места. Когда перед магами стояла конкретная цель, не было никакой необходимости заниматься беспорядочным мародерством. «Внимание!» — Дорин остановился. «Впереди противник. Призраки!» — Тия перешла на шепот. «Похоже на то», — юноша кивнул. «Насколько они сильные?» Камилла покрепче перехватила свой меч. Ученики не сомневались в словах Дорина. Парень ощутил, как отряд мгновенно перешел в полную боевую готовность. «Будет тяжело», — юноша прищурился. «Но мы должны справиться. Не могу дождаться», — оскалившись, Ласло сам стал походить на обнаженный и готовый к бою клинок. «Выдвигаемся», — после короткой команды Дорина, отряд двинулся навстречу своему первому серьезному испытанию. Глава 22. «Неприятно осознавать, что мир вокруг тебя медленно, но верно сходит с ума». Изменения, происходившие прямо на глазах отряда, были жуткими и пугающими. Холод и необъяснимая темнота оказались лишь началом. Приближаясь к скоплению неизвестных врагов, мистики заметили, что даже архитектура пострадала от загадочного воздействия. Оплавленная брусчатка, покрытые странным сероватым налетом стены домов, жуткие, напоминающие морские водоросли травяные стебли кроваво-красного цвета, торчавшие практически отовсюду. «Эту траву трогать нельзя», — Дорин заметил любопытные взгляды учеников и сразу предупредил. «Пользы от нее никакой, а вот жизни легко можно лишиться». «Ядовитая?» — Хлоя прищурилась. «Хуже», — юноша покачал головой и хотел пояснить, но внезапно замер, подняв руку. Но остальным не нужно было объяснять причину его остановки, потому как они и сами, наконец, смогли почувствовать, что ждало их впереди. «И ты предлагаешь нам сражаться с этим?» — Ласло заметно напрягся. «Разве это не должны были быть призраки?» «В какой-то степени это они и есть», — Дорин оглянулся назад. «Если будем действовать слаженно, проблем не возникнет. В этой штуке минимум 6 метров роста. Камилла переглянулась с подругой. Наше оружие вообще на нее подействует? Должно. В теории, парень вздохнул. По правде сказать, преграда на их пути и для него оказалась неожиданной. Его чутье отчетливо подсказывало, что впереди было множество целей, но глаза показали, что противник был всего один. В 100 метрах впереди по улице лениво ползал огромный, амебоподобный фиолетовый слизень. Но жуткость этому существу придавал не его колоссальный размер. То, что заставило большинство учеников вздрогнуть, было множеством наполовину сгнивших тел, беспорядочно торчавших по всей поверхности его бесформенной туши. Они что, еще живые? Глаза те невольно расширились, когда она заметила, что человеческие фигуры, застрявшие внутри слизня, беспорядочно двигались и издавали болезненные крики. «Нет», — Дорин покачал головой, — «это и есть призраки, которых я почувствовал. Что это за тварь?» Хлоя перешла на шепот, опасаясь, что слизень заметит их раньше времени. Пожирающий души слизень, юноша внимательнее вгляделся в монстра впереди, и конкретно эта особь на грани перехода во взрослую стадию. «В библиотеке о подобных чудовищах ничего нет», — Летиция подалась чуть вперед. Насколько оно сильное, между 4-м и 5-м уровнем, Дорин пожал плечами, а ученики позади него дружно вздрогнули. «Это не так плохо, как вы думаете», — парень поспешил объяснить. «Серьезная слабость этого слизня в том, что он медлительный. Все, что нужно, это держаться от него на расстоянии, поливать магией, да разбираться с его щупальцами и атаками кислотой». «Щупальца?» — Камилла крепче сжала свой меч. «Кислота?» Нейт и Летиция переглянулись, и одновременно достали свои кубы формаций, чрезвычайно полезный артефакт, на который расщедрилась Академия. Любой мастер формирования мечтал раздобыть себе такой, ведь он позволял почти мгновенно развернуть несколько заранее заготовленных мощных защитных или атакующих мобильных конструктов. Руки парочки синхронно задвигались над кубами, вливая в артефакт ману, и Дорин почувствовал активацию дополнительного барьера. Юноша кивнул. Может, использование кубов и можно было избежать на данном этапе, чтобы артефакты сохранились в своем оптимальном и максимально заряженном состоянии на будущее, но для их первого совместного боя можно было и слегка перестраховаться. Впрочем, эти трупы, тоже не совсем трупы. Как можно догадаться из названия, этот монстр в первую очередь питается душами живых существ. В отличие от своих гораздо более примитивных собратьев, ему не нужна плоть жертв для поддержки жизнедеятельности. Напротив, он может специально поддерживать жизнь в добыче, чтобы удерживать душу жертвы было проще. И как долго это может длиться? Ласло непроизвольно сглотнул. Годы, десятилетия, если повезет. Или не повезет, это с какой стороны посмотреть, Дорин осмотрел отряд. Если вы попадетесь ему, эта тварь не убьет вас сразу. Она захватит вас и будет чрезвычайно медленно поглощать вашу душу, пока вы не сойдете с ума от боли и мучений. Но на этом все не закончится. Как вы видите, из-за чудовищных обстоятельств смерти в трупе может зародиться злобный дух, питаемый гневом и жаждой мести. Вот только эти духи по-прежнему не могут выйти из-под контроля слизня, и снова становятся его пищей, которую он будет переваривать значительно дольше. Поэтому во время сражения строй не нарушать даже под страхом смерти. Это критически важно. Всем все ясно? Хорошо, что я раньше встречался с подобными тварями. Иначе, последствия было невозможно предсказать. Тщательно раздав указания, Дорин встал в первом ряду. С одной стороны, ему наоборот, было проще оставаться сзади, координируя действия отряда, но с другой, юноша все же немного слукавил, когда описывал силу монстра. Да, скорость действительно была его слабостью, но эта слабость была довольно относительной. Медленные они были лишь для опытного и закаленного во множестве схваток бойца, а в текущей ситуации, атаки монстра могли легко отнять жизнь учеников из-за любой малейшей ошибки. Барьер, удерживающий ауры магов, ослабел. В ту же секунду, вялый слизень, словно взведенная пружина, резко подобрался, разворачиваясь в сторону желанной добычи. Одновременно с этим духи на его теле словно обезумели, протягивая к мистикам изломанные руки. «Они что, злятся на нас? Какого черта?» Ласло гневно стиснул зубы. «Что мы им сделали?» «Полагаю, это тот момент, когда мертвые завидуют живым». Нейт заметно побледнел, наблюдая, как слизень стремительно приближается к отряду, но назад не отступил. «Приготовиться! Огонь!» Когда монстр оказался всего в 30 метрах от учеников, Дорин подал сигнал к атаке. Воздух тут же вспыхнул, разрезаемый десятком преимущественно огненных заклинаний, барьеры. Атака получилась идеальной, обрушившись именно туда, куда указывал Дорин, в самое скопление злобных духов, разом уничтожив множество гневных душ, подпитывающих слизня. Но юноша даже не улыбнулся, максимально сконцентрировавшись на защите. Монстр оглушительно взревел. Свежая добыча впервые за многие годы снова стояла прямо перед ним, и чудище не собиралось ее упускать. Слизень не в первый раз сражался с магами. Полуразумное существо смутно вспомнило, что его пища и раньше применяла похожие приемы. А значит, вопящие трупы с силой затянуло вовнутрь, закрывая ценный источник энергии толстым слоем слизи. Но маги даже не успели возмутиться, когда в ответ на их наглое нападение по отряду ударил самый настоящий дождь кислотных стрел. Магические барьеры натужно зашипели. Однако, мистики, ответственные за защиту, не паниковали, ведь Дорин уже рассказал им, как это будет. Оценив работу поддержки, юноша тайно кивнул. Эти маги все же смогли избежать главной и самой распространенной ошибки любого неопытного отряда. Каким бы ты ни был сильным, твоя мана не бесконечна. И если вливать в барьер больше энергии, чем требуется, ты можешь легко лишиться защиты прямо посреди боя. С атакой было то же самое. Можно бросать во врага одно мощное заклинание за другим, но если не знать его слабых мест, толку от этого может быть гораздо меньше, чем от вдумчивого и точечного нападения. Готовьтесь. Этот крик был уже для бойцов ближнего боя. Обнаружив, что кислотная атака не достигла цели, слизень сменил тактику. Сотня тонких фиолетовых жгутов дернулась к ближайшим противникам, намереваясь обездвижить их и захватить. И это, по-твоему, медленный? Ласло орал как сумасшедший, размахивая мечом и отсекая один жгут за другим. Мечники действовали на пределе своих возможностей, удерживая шквал атак, но каждое отрубленное щупальце сменялось новым. Мой ход. Дорин тоже не терял времени. Он чувствовал множество энергетических сгустков внутри слизня, и эти недопереваренные души таяли слишком медленно. Такими темпами монстр мог поддерживать свои атаки еще очень и очень долго, и, в итоге, сильно истощить их отряд, если не больше. Готовьтесь. Услышав новый сигнал, мистики уже знали, что сейчас произойдет, и приготовились отступать. Приятного аппетита, Дорин хмыкнул, и ударил струнами маны по самым сильным и строптивым душам внутри монстра, уничтожая их. Чудовище сразу заметило атаку, но она была слишком внезапной, чтобы слизень успел от нее защититься. Одновременно с гулким взрывом в теле монстра отряд быстро отступил. Чудовище взревело еще громче, перетекая из одной формы в другую. На поверхности слизня снова всплыли жуткие, усиленно сопротивляющиеся тела. Еще раз, пока слизень подавлял внутренние повреждения, стихийники-маги снова развязали мощную дальнобойную атаку. Не спать, это только начало. Дорин оставался максимально собранным. Отряд медленно отступал, двигаясь по своим собственным следам. Они не боялись вляпаться в случайную ловушку. Слизень бросался на них все яростнее, порой даже пытался подавить их собственной массой, но каждый раз Дорин вмешивался, оглушая его и уничтожая одну внутреннюю батарейку за другой. Яростный огонь стихийников тоже делал свое дело. Плоть чудовища плавилась и опадала под воздействием губительной магии, и монстр на глазах становился меньше. И в какой-то момент слизень отчетливо осознал, что добыча ему не по зубам. В бессильной злобе он обрушил на отряд еще одну порцию кислотного дождя и попытался скрыться. «Что, сволочь, больно?» Рассмеявшись, Ласло швырнул в убегающего монстра слабенький огненный шар. «Не увлекайся, он хоть и ослаблен, но сожрет тебя и не подавится, если зазеваешься». Дорин закатил глаза, и тем не менее, отряд был воодушевлен. Победа была уже на расстоянии вытянутой руки, а монстр больше не хотел иметь с ними дела. Максимальная защита. После очередной бомбардировки слизня, Дорин внезапно остановился и закричал изо всех сил. Не сговариваясь, Нейт и Летиция сжали свои кубы, и защитная формация буквально засветилась от вливаемой маны. Но кто на самом деле удивил всех, так это Калиб, который с гулким охом топнул по земле, отчего прямо перед отрядом выросла толстая каменная стена. Никто не успел спросить Дорина, что он имел в виду, ведь это стало ясно и так. Последняя атака сдвинула весы, и сила слизня упала настолько, что пересекла некую невидимую черту. Черту, после которой он уже был не способен удерживать гневные души. Злобные души уже давно были лишены остатков разума, но все-таки у них еще сохранялось одно последнее навязчивое желание – покарать своего мучителя. Лишившись подавления, Жертвы не попытались сбежать. Они массово самоуничтожились, обрекая слизня на окончательную гибель. Оглушительный взрыв ударил в каменную стену и размолол ее в труху. Барьеры, к удержанию которых подключились все маги без исключения, замерцали под невиданным ранее давлением, но все же выдержали. А затем улицу накрыла звенящая тишина. Я чуть не обделался, с дрожащими руками, Ласло повернулся в сторону Дарина. Что это было? В последнюю секунду, уже теряя контроль над духами, слизень попытался прорваться на следующий этап развития, но очевидно у него это не получилось. Конец истории. Дорин пожал плечами. Оглядев отряд, он лениво махнул рукой в сторону одного из стихийников, стоявших в заднем ряду. Невысокий блондинчик выпучил глаза, когда ощутил, как бесформенная сила дернула его вперед. «О чем я говорил? Не расслабляйтесь ни на секунду», — Дорин указал взглядом куда-то за спину мага. Стихийник недоуменно развернулся и тут же побледнел, осознав, что, отступая, он едва не угодил в заросли алых водорослей, торчавших у одного из зданий. «Еще один шаг, и от тебя через 3 секунды остался бы лишь один обезображенный иссушенный труп. Разве не обидно погибнуть по глупости после победы в тяжелой битве?» Дорин позволил себе слабую улыбку.